Неожиданно из большой хижины повалил народ. Жители деревни определенно не были амазонскими индейцами. Те не разрешают женщинам присутствовать на собраниях вместе с воинами и старейшинами, а здесь мужчин и женщин было примерно поровну. Всех отличали один и тот же необычный для этих мест цвет кожи и величественная, прямо-таки королевская осанка. Индейцы начали расходиться по хижинам. Смит дотронулся до руки Гамильтона. «Кто эти люди?» «Индейцы Мускеа». Смит побледнел. «Проклятые Мускеа!» — шепотом воскликнул он. «Что за игру вы затеяли? Сами же говорили нам, что они охотники за головами, каннибалы. Я в такие игры не играю». «Не играете? Убежать некуда. Сидите смирно и не высовывайтесь». Совет Джона был излишним. Никто и не собирался высовываться. Гамильтон встал и решительно направился к поляне. Он сделал десяток шагов, когда его заметили. Шум голосов смолк. Наступила тишина. Потом все заговорили разом и громче прежнего. Самый высокий индейец, руки которого от запястья до локтей покрывали золотые браслеты, несколько секунд смотрел на Джона, потом бросился ему навстречу. Мужчины обнялись. Старик-индеец, очевидно, вождь племени, принялся оживленно беседовать с Гамильтоном. Участники экспедиции с интересом следили за происходящим. Они видели, как вождь несколько раз недоверчиво покачал головой и как Гамильтон утвердительно кивнул. Неожиданно Джон вытянул вперед руку и описал ею полукруг. Старик посмотрел на него и обнял, потом улыбнулся и кивнул. Обернувшись, он что-то быстро сказал своим соплеменникам. «Убежден, эта парочка прежде уже встречалась», — уверенно заявил Трейси. Вождь закончил свою речь, и тогда присутствующие снова заговорили все разом, обращаясь к Гамильтону. Джон кивнул и повернулся к спутникам, дожидавшимся его в укрытии. «Вы можете подойти, но не прикасайтесь к оружию». Не совсем понимая, что происходит, участники экспедиции вышли на поляну. «Это вождь Карумба», — объяснил Джон спутникам, и, в свою очередь, представил всех предводителю племени. Старый индеец пожал каждому руку. «Но у индейцев не принято пожимать руки», — заметил Хиллер. «Здесь принято». Мария коснулась плеча Гамильтона. «Но это же охотники за головами. И самый добрый, самый дружелюбный народ на свете. В их языке нет слова «война», потому что они не знают, что оно означает. Затерянное племя, пришедшее к нам из каменного века. Их предки и построили затерянный город. А я-то думал, что знаю об индейских племенах Мату-Гроссу больше всех на свете», — удивился Серрано. «Возможно, так и есть. Во всяком случае, так утверждает полковник Диас». «Полковник Диас?» — спросил ничего не понимающий Смит. «Кто такой полковник Диас?» «Мой друг». «Но это племя имеет репутацию кровожадного», — начал было Трейси. «Выдумка профессора Ганнибала Хьюстона, человека, который первым обнаружил его. Он считал, что подобная репутация сможет помочь этим людям выжить, отобьет у белых желание совать сюда нос». «Но Хьюстон... Вы что же, нашли Хьюстона?» «И очень давно. Но вы провели в Мату-Гроссу только 4 месяца. Я познакомился с профессором много лет назад. Помните, в Ромона, в отеле «Де Пари» вы говорили о моих поисках золотого народа?